У нас сейчас продолжается неделя молитвы. Сегодня 4-й день недели молитвы. У нас были разные темы, предложенные для молитвы. И день благодарения, день покаяния. Вот такие дни. День просьбы о благословениях. Сегодня вот 2-й день просьбы о благословении на служителей. 2-й день. Еще хочу, друзья, вот такую деталь или момент подчеркнуть, что 1 января, когда назначается собрание в новогоднюю неделю молитвы, это праздничное служение. Вчера это было служение, оно было в 17 вечера, и я вас попрошу, вы примите это близко к сердцу, друзья, чтобы все могли ночью попраздновали, там вроде есть время и возможность поспать, отдохнуть. Мы специально попозже назначаем собрание, чтобы могли стекаться люди на этот праздник 1 января. Это было вчера. Братья и сестры, сегодня вот такая тема о служителях. И слово мы сейчас слышали, и я как раз тоже на эту тему уже перед вечерей Господней, и опять к молитве коленопреклонной, хочу поделиться словом, вот о чем мы с вами помолимся. Место Писания, Евангелие от Луки, 6 глава, 48 стих прочту, один стих прочту. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на дом этот, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Братья и сестры, я хочу на одно слово обратить внимание сейчас из этого стиха. Он копал и углубился. Углубился. И потом ни вода, ни ветер, ни бури, ни волны, ничего не могло поколебать или смыть вот этот дом. Что он был на камне этот дом. И вот главная мысль в моем слове, друзья, он углубился. Другой не углубился, здесь написано Писание. И вода, и ветер, все это открыли, вот это вот состояние. Еще место Писания от Луки, 5 глава, 4 стих. «Когда же перестал учить Иисус Христос, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Вот здесь написано, друзья, что Христос говорит Петру, после определенной беседы, общения с людьми, говорит, отплыви на глубину, закиньте сети. А Петр ловил рыбу всю ночь, ничего не поймал. Ну и здесь такое поручение, просьба от Иисуса Христа, отплыви на глубину. И когда Петр отплыл на глубину, они очень большое поймали количество рыбы. Братья и сестры, я здесь тоже хочу обратить внимание на одно слово. Глубина, на глубину. Отплыви вот туда, Петр. И Петр так сделал. Братья и сестры, вот хочу, чтобы мы могли сейчас помолиться на коленях наших именно о чем? Что вот когда мы молимся о служителях, у нас в церкви 4 брата, рукоположенных на пресвитерское служение, 2 на диаконское служение, это в нашей церкви. Ну и по всему братству тоже такая добрая статистика, хотя этого не достает. В деле Божьем больше надо служителей. И вот, братья и сестры, я вот, лично тоже совершаю служение. Было время, когда был нерукоположенный. И тогда, и теперь вот мысль моя к молитве какая. Знаете, какая, друзья? Есть глубина покаяния. Есть глубина познания. Есть глубина исповедания. Есть глубина сокрушения. Есть смирение глубина. Братья и сестры, есть сатанинская глубина и глубины даже во множественном числе. Есть и такие ужасные вещи. Есть добрые вещи, а есть и негативы. И когда речь заходит о служителях, братья и сестры, конкретно, если, к примеру, касаясь этого узкого направления или этих людей, то я на что хотел обратить внимание? Я хотел бы, друзья, вот когда, к примеру, допустим, ну нам, служителям, надо ли покаяние или не надо? Я считаю, надо покаяние. И сокрытое покаяние где-то личное. В семье мы живем, надо покаяние, жена смотрит, дети смотрят, надо ли, надо, в церкви надо ли, надо и в церкви покаяние. Так вот, братья и сестры, когда речь заходит о покаянии, даже пусть оно открытое, официальное покаяние, почему сейчас часто бытует, ну, к примеру, такое выражение, да ему попросить прощения, что с горки скатиться, в удовольствие. В плотское удовольствие. Вот так. Или, к примеру, ну, допустим, я не раз встречал такие вещи на членских ли собраниях. Но мы, когда рассуждаем, к примеру, на прием после грехопадения о человеке, не раз слышал, что, ну, вот человек покаялся, недостаточного сокрушения не хватает у этого человека. И я старался не раз людей убедить, братья и сестры, давайте мы не выжимать, не выдавливать. Вот я вижу, что можно принимать, остальное доделает благодать Божия. Но так вот бывает, что если есть покаяние, то неосознанное, может быть, даже несокрушенное покаяние. И такое бывает. И я хотел сказать, братья и сестры, вот когда нам, к примеру, молимся о служителях, и когда служителя согрешают, много ли, мало согрешают, чтобы у служителей, уж если у членов церкви, то тем более у служителей, пусть эти покаяния, они будут глубокими покаяниями. Глубокими покаяниями, чтобы не вызывало это покаяние сомнения, а как оно, не фальшь ли, не подделка ли то, чтобы было глубокое покаяние. Я хочу привести три примера, один из них прочту. Глубокое покаяние. Здесь же в Евангелии от Луки в 7 главе, 37-38 стих. Вот здесь так написано. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Братья и сестры, это покаяние без подделки, без подделки. Да, и на ее покаяние там была реакция. Хозяин того дома говорит, вот если бы он знал, кто к ней прикасается, он бы ее держался на расстоянии. Братья и сестры, Иисус Христос, когда она это делала, это было не мгновенно все. Она это делала, она плакала, слезы лились, волосами отирала, люди смотрели. И на все века Бог запечатлел, что это покаяние было очень глубокое. Хотя это делало, написано, аттестация этой женщины грешница была. Это была грешница. Братья и сестры, это покаяние без подделки, очень глубокое. Нам Священное Писание оставило такой пример, когда после одного греха ученик Иисуса Христа отрекся от Него в тесное для Него время. Отрекся. Хороший брат, но отрекся от Христа. И вот там Писание повествует, знаете что, друзья, когда там уже близко было судилище, Иисус Христос только посмотрел на Петра. И написано, горько заплакал. Братья и сестры, это глубокое покаяние. Глубокое покаяние. Братья и сестры, мне я раньше читал и не понимал. Знаете, что не понимал? Вот в деле покаяния. Почему в Ветхом Завете блудница Раав, простите, что так говорю, блудница, Раав, имя употреблено этой женщиной, она вошла в родословную Иисуса Христа. Я вот, умом своим не соображал, Господи, думаю, неужели нельзя было хотя бы твою родословную, вот эту линию, сохранить от таких ненормальных людей, в кавычках? Неужели нельзя? Почему эта женщина, блудница, не просто там обманщика, а ты ее ввел в эту родословную, в свою святую божественную? Братья и сестры, знаете почему? А потому что такую падшую блудницу вывела на такую высоту ее глубокое покаяние. Благодать Божия возводит на скалу недосягаемую. Вот так Бог сделал вот с этой блудницей. Братья и сестры, я это все говорю о глубине покаяния, почему? И у Петра было такое покаяние. Чтобы вот когда мы молимся о наших служителях, чтобы вот это покаяние у служителей, оно было глубоким покаянием. Братья и сестры, я хотел сказать немножко о глубине познания. Можно знать Бога поверхностно. Вот дом один был построен на песке, без углубления, и все рухнуло. Вообще мы, имеем каждый личное отношение с Богом. Каждый имеем личное. Кто-то ближе, вот крепче Бога любит. Кто как, братья и сестры. Есть, люди любят вообще поверхностно или знают Бога. Абсолютно на расстоянии, на далеком расстоянии. Но когда речь идет о служителях, о помазанниках Божьих, братья и сестры, я понимаю, что познание Бога у служителей должно быть глубоким познанием. И вот в качестве примера хочу привести, что вообще, друзья, познание Бога можно, глубокое или неглубокое, можно квалифицировать, особенно в трудных обстоятельствах. В скорбях, в переживаниях, это чаще. Я не имею в виду за кафедрой. Иногда, из кафедры у нас звучит слово, и кажется, глубокое слово звучит, да. А как в скорбях человек себя повел? Я не говорю о том, чтобы с кафедры нашим проповедникам или мне, к примеру, ограничиваться чем-либо поверхностным. Ни в коем случае, братья и сестры. Я только говорю, что иногда между словом и делом бывает огромный разрыв. И вот Бог хочет, чтобы мы, служители, имели глубокое познание. Был такой случай, друзья, в Ветхом Завете, который выражает познание и глубокое познание. Один случай в 4 книге Царств, когда Елисей попал в окружение. Город окружили, там враги окружили, весь этот стан окружили. И вышел, написано, слуга человека Божий, говорит, увы, человек Божий. Там не написано, я понимаю, что попали в беду, все, конец нам наступил, все. И вот этот Елисей говорит одно слово вот этому слуге своему, а слуга не язычник, слуга не безбожник. Простите, он член почти церкви по документам, этот слуга Божий. И Елисей ему говорит такие слова, не бойся, с нами больше, чем с ними. И дальше что делает этот человек Божий в этой ситуации? Он не колеблется нисколько. Братья и сестры, он начинает молиться, говорит, Господи, открой ему глаза, сколько вот с нашей стороны. И Бог открыл, как он вышел, этот слуга, да как посмотрел, друзья дорогие, и был тогда только успокоен. Вот перестал бояться, как только увидел. Человек Божий это воинство не видел. Бог ему не показывал. А почему? Знаете почему? Потому что он верил, и ему этого было достаточно. Он имел глубокое познание о Боге. Он Бога знал. Бояться нечего. Да пусть хоть 3 кольца, хоть какая бронь, хоть какие стены иерихонские, Бог на нашей стороне, и никто другой. Поэтому, братья и сестры, это глубокое познание. Я хотел сказать о глубоком познании из-за Петра. Написано, Иакова взяли Иаков был пресвитер Иерусалимской церкви. Взял Ирод Иакова и отрубил ему голову. И когда случилось это с Иаковом, сразу же, почти, может, в ближайшее время взяли в Петра. Я не знаю, как это скоро было. Взяли Петра, и Ирод увидел, что иудеям по душе отсекать головы ученикам по душе иудеям. И вот этот Ирод, он хотел подпитать вот этих вот иудействующих дальше. И что делает? Взял Петра в темницу и стерегли. И вот сковали Петра. Написано, он был скованный. Его воины сторожили. И там интересно написано. Я вот сегодня размышлял, думал, ну тут иногда подушка не так ляжет под головою, уже не спится. А этого брата сковали цепями, и написано, и он спит. Ты чего ждешь? Тебя вот должны сейчас, может быть, без всякого суда и следствия казнить. Он спит, братья и сестры, высокая квалификация, о чем глубокое познание Бога. Он спокоен. В день бедствия я должен быть каким? Спокойным. Красота, братья. Я в качестве, может быть, контраста хотел привести, друзья, из истории такие случаи, когда людям грозил смертный приговор, и он до исполнения там оставался, может, сутки, двое или трое, их оставляли неверующих людей в камере, в одиночке оставляли за одну ночь. Они полностью покрывались сединой. За одну ночь они с ума сходили, эти люди, потому что ужасные агонии, муки. Что меня ждет? А этот брат спит. Хоть отосплюсь перед смертью. Почему? Глубокое познание Бога. Братья и сестры, о глубоком познании я хочу в качестве примера привести Иова. Вот вся книга Иова, красивое такое повествование глубокого познания Бога. Знал он Бога хорошо. И вот там интересная развязка. Друзья его критиковали, очень сильно критиковали его друзья Иова, когда он страдал, болезнью был обложен жестокую. И вот конец, развязка. Смотрите, что Бог говорит, друзьям говорит Иова. Пусть Иов за вас помолится, только его лицо я приму, только его лицо. Братья и сестры, не их покаяние, не их молитва душу Бога успокаивала. Хотите жить дальше? Хотите вот дышать, чтоб я к вам мог благоволил? Хотите? Если вы хотите, Иов пусть помолится. Вот кого, чью молитву я в расчет приму. Братья и сестры, это была особая молитва особого человека с особым глубоким познанием Господа. А эти молились, да тоже молились, и много молились. А это была особенная молитва. Братья и сестры, мы должны, вот служители, и Бога глубоко знать и познавать, и себя самих. Себя должны самих знать. Вот один из служителей Божьих до поры до времени знал Бога как? Вернее, себя самого знал. Он говорит, вот по правде законной, если вы ко мне начнете иметь какие-то претензии, могли иметь к нему, к Савлу, претензии могли иметь. И он говорит такую квалификацию, себя дает. Вот по этой правде законной я непорочный, не придерешься. Ни одной нет запятой. Вот он так себя знал. Оценка, самооценка была на 5. По закону я умница. Какая красота. Вот так жили люди по закону. А потом, когда его нежно, божественная благодать прикоснулась однажды, и этот непорочный говорит так, что себя начал познавать. Бога познал и себя стал познавать. Говорит, вот сколько есть грешников, я среди этих грешников номер 1. Братья и сестры, служитель Божий должен иметь о себе глубокое познание. Должен иметь, друзья. Об этом молиться. А помните, один из Божьих людей говорил о себе, что я прах и пепел. Кто это говорит о себе? Братья и сестры, не Авраам ли это говорит о себе? А один себя познал и глубоко познал, и говорит себе аттестацию. Вот напомните, кто так о себе говорит? Было, вот когда пришел к этому глубокому познанию и говорит, я же пред тобою червь. Кто так сказал? Это говорит помазанник Божий Давид. Братья и сестры, хорошая квалификация, очень глубоко. И хорошо, когда служители о себе так думают. Очень хорошо, друзья. Об этом только молиться надо. Об этом только заботиться и переживать. Братья и сестры, апостол Павел о себе говорит, когда познал себя и говорит, «Знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не живет ничего доброго». У меня был такой случай, я помню, в одной церкви, но немножечко люди не дружили между собой и начали перечислять в разговоре свои достоинства. Вот я такой, вот у меня отец, мать такая, наш род такой, славный, древний, вот чуть ли там, ну, ой, трудно слово подобрать. А я сижу, слушаю и думаю, знаете, что ваш-то род славный, правда славный, а вот источники-то вашего рода упираются в Адама, а Адам умер. Умер Адам с вашим славным-то родом. Вы сейчас себе счет такой, медали готовы повесить, а ваше родословное-то, ну что, прогнило ваше родословное. И вот когда часто по плоти братья и сестры по-другому выглядит, то это плохо. Вот, но я лично понимаю, братья и сестры, вот Бог Павла всех служителей благословлял обильно при одном условии, когда люди имели глубокое познание о себе, кто я есть перед Богом. Братья и сестры, я хотел сказать, вот когда мы молимся о служителях и сейчас, чтобы у нас была глубина прощения. Прощения. Я говорил за покаяние, а сейчас за прощение хочу сказать. И один пример приведу. Один пример глубокого прощения. Помните, когда у Иосифа и его братьев в Египте, Иосиф второе место занимает в Египте, пришли его братья, похоронили папу и заволновались. И подумали, что наступила у Иосифа пора, по себе судили, когда он нам отомстит. Наступила пора. И вот они пришли к Иосифу с опущенной головой, друзья, простите, немножко утрирую, и говорят, отец попросил, чтобы ты не мстил братьям. Прости, братьев, отец. А просил ли отец? Об этом Библия умалчивает, друзья. Да и отец ничего не... Они стали переживать. И вот глубокое прощение Иосиф братьям своим, братьям, которые зло совершили, предали, продали, говорит, не бойтесь. Почему? Я Бога боюсь. Я боюсь Бога. Братья и сестры, все прощено, все забыто, все изглажено навсегда. Какое глубокое прощение. Мне вот сегодня перед собранием одна из сестер подходит и говорит, вот ты меня за это прости, пожалуйста. Прости. Ну и смотрит на меня. Ну все как по порядочку совершается. А я-то сам понимаю, как вот сестре хочется посмотреть, не только услышать, что я сейчас скажу прощаю. Она смотрит, а ей хочется не только в глаза, а в сердце, на дно сердца сокровищницы моей посмотреть. Я у тебя прошу, а ты простишь или не простишь? Братья и сестры, мы, служители, в деле прощения должны иметь глубокое прощение. Когда кто кается, когда кто просит прощения. Братья и сестры, нам это в первую очередь надо. Уже в заключении я хочу сказать, вот в Ветхом Завете, друзья, есть место, что каких животных и птиц можно кушать, каких нельзя кушать. У нас вот только недавно разговор был с одним братом, говорит, почему свинью мы едим, свинину едим, почему? Ведь под жестким запретом свинину ни в коем случае в законе нельзя кушать. Почему мы едим? Братья и сестры, в законе Бог так и заповедал. Свинью не есть. Зайца там, коня, там такое большое перечисление. Я сейчас и не помню всего. И вот Бог параметры отводит. Говорит, почему вот нельзя вот это есть, пищу употреблять. И говорит, скот, который жует жвачку, и глубокий разрез должен быть. Вот это можно кушать. Были такие животные, ну, к примеру, свинья. Я сегодня просматривал свинья. У нее копыта раздвоены. И Бог говорит, но она жвачку не жует. Вот заяц жует жвачку. Ну, простите, что-то тоже плохо у него, у зайца. И я вот, друзья, хотел подчеркнуть, знаете, что говоря об этом? Ну, тоже было трудно понимать, почему так. А сегодня я хочу сказать, вот за этот глубокий разрез, кто жует жвачку, то есть Священное Писание размышляет, пережевывает Священное Писание. Вот прочитал Библию, едешь в метро и думаешь, а про что думаешь? Про Писание, что прочитал. Утром заглянул на 5 минут в Библию, и достаточно теперь жевать сутки целые. Достаточно. И тот, кто жует эту жвачку, это еще не все. Писание говорит, что должны быть копыта раздвоены, и на копытах глубокий разрез. То есть, братья и сестры, в хождении, в земном хождении у жующего жвачку должен быть глубокий разрез между миром и церковью. Вот как раз, друзья, вот у свиньи-то, у свиньи было все наоборот. Она подделывалась, хотела под благочестивого, вот неизвестно кого. Жвачку жует жвачку. Простите, не жует жвачку, а копыта у нее раздвоены. Бог говорит, она для вас нечиста. И нам бы, чтобы не запутаться в этих вещах. Братья и сестры, когда я говорю сегодня о служителях, чтобы мы помолимся, чтобы у нас вот и мы жевали эту жвачку, познание слова было. И чтобы в нашем хождении было хорошо, очень чтобы было хорошо. Такая просьба. Братья и сестры, я хочу, чтобы вот помолились, чтобы у служителей было глубокое смирение, глубокое сокрушение, глубокое исповедание, глубокая кротость. Последнее, что хочу обратить внимание, вот за Моисея. А вы помните, после чего Бог дал ему квалификацию, что этот человек на земле какой кратчайший? После чего? Знаете, после чего, друзья дорогие? После того, когда у него в кругу семьи его восстали против него Аарон, брат родной, и Мариам. И они восстали в его кругу в домашней семейной ситуации и говорят ему: Моисей, тебе жену ефиоплянку иметь нельзя. Нельзя, братья и сестры. После этого Мариам проказою покрылась, со священника Бог не стал взыскивать ничего с Аарона. И Бог говорит, это кратчайший человек. Я, друзья, знаете, что отсюда хотел подчеркнуть, что уж в семейной ситуации Моисей сестричку свою очистить мог бы от души. Аарон, ты занимаешься своим делом, занимайся своим делом. Куда ж ты лезешь? На что ж ты претендуешь? Братья и сестры, я говорю, что не на членском собрании, не при обществе. Завел бы их в палатку, в скинию или в шатер, и там бы по родственной линии он бы их мог так бы дать своим родным по плоти. Но квалификация Божья какая? Моисей со своими родненькими проявил кротость. И Бог говорит: вы знаете, с кем дело имеете? У него состояние кратчайший человек. Братья и сестры, я давно слышал перевод, другого не перевод. Ну, кротость, мы часто произносим слово кратчайший, ласковый. И мне это понравилось. Таким был Моисей. И вы куда? Вы на кого? Вы что делаете? Бог строго с этими людьми поговорил. А Моисей имел глубокую кротость. Братья и сестры, я хотел подчеркнуть, вот когда мы молимся о служителях, за меня кто молится, за наших пресвитеров, деканов церкви, и вот все, что я перечислил, чтобы у нас было глубокое покаяние, познание Бога, познание себя, глубокое покаяние, все было не поверхностно, чтобы было глубоко. Я вас попрошу, друзья, и сегодня, и сейчас, и в домах ваших, пусть Бог благословит, чтобы вот, ну, оно было таким. Потому что Бог смотрит на сердце. Бог смотрит, насколько оно глубоко. Если оно только поверхностно, вот столько Бог и даст, не больше. И сейчас, когда мы будем молиться, друзья дорогие, вечерю совершать Господню, я вот, ну, нередко, когда вечерю совершаем, говорю, что она обозначает. Это соединение со Христом в Его смерти, чтобы плоть наша адамовская, она распята была. Братья и сестры, нам, служителям, с Ним соединяться в смерти надо больше, чем вам, гораздо больше. А вы знаете, что это нелегко, что это трудно, что это слезы, это переживания, это сопротивление всей плоти нашей, а нам это надо. Уж если ты призван священнодействователем быть в церкви, если, то вот соединение с Ним в смерти у тебя должно быть глубокое и серьезное. Братья и сестры, ну, если мы о служителях молимся сегодня и сейчас помолимся, думаю, что это надо каждому христианину, каждому христианину. И пусть нас Бог на Новый год, грядущий год, неизвестный год благословит пойти таким путем, знать глубоко Господа нашего. Об этом помолимся. Аминь.